Атомная бомба страны Советов. Разработка советского ядерного оружия в эпоху Сталина была одним из важнейших государственных проектов, руководил им Лаврентий Берия. В статьях, предназначенных для широких масс, об успехах советских физиков-ядерщиков не говорилось по причине строгой засекреченности этих работ. Но в пропагандистском противостоянии СССР и США информация о бомбе и дезинформация занимала важное место. Лаврентий Павлович, будучи куратором работы над бомбой, занимался обеспечением ученых как необходимым сырьем, так и информацией о разработках, предпринятых американцами. Патент на ядерное оружие. Предположения о возможности использовать уран как взрывчатое вещество высказывались еще до Великой Отечественной войны. Так, в октябре 1940 года сотрудники Харьковского физико-технического института Маслов и Шпинель подали в Бюро изобретений Наркомата обороны СССР заявку на изобретение об использовании урана в качестве взрывчатого и отравляющего вещества. Но тогда воен-инженер второго ранга Саминский и профессор Жуховицкий вынесли решение отрицательного толка. Предложение автора в целом интереса для военно-химического дела не представляет. Председатель урановой комиссии СССР, академик Хлопин, отозвался в том же духе. Положение с проблемой урана в настоящее время таково, что практическое использование внутриатомной энергии, которая выделяется при процессе деления его атомов под действием нейтронов, является более или менее отдаленной целью, а не вопросом сегодняшнего дня. Самое удивительное, что 7 лет спустя, когда уже были стерты с лица земли Хиросима и Нагасаки, а советские ядерщики напрягали все силы, чтобы как можно скорее создать свою бомбу, Маслов и Шпинель получили таки законное авторское свидетельство. С пометкой «Не подлежит опубликованию». Сын Берии в мемуарах утверждал, что Лаврентий Павлович, начиная с 1939 года, постоянно обращал внимание на вопросы создания атомного оружия. В начале 1940 года Берия представил Сталину доклад с предложением начать исследования по атомному оружию. Он ссылался на новые материалы, добытые разведкой, но работы не начались. Слишком много было забот с переоснащением армии обычным оружием. Однако Берия не успокаивался, свидетельством чего являются не только воспоминания его сына, но и то, что в 1942 году академик Хлопин получил от спецслужб запрос, как он оценивает ситуацию. Хлопин сообщил, что по его наблюдениям, в последнее время в западной научной прессе прекратилась публикация статей по атомной тематике. После этого стало ясно, что с учетом предыдущих сообщений о начале работ по использованию атомной энергии в военных целях, некие влиятельные силы наложили вето на указанную тему, а раз ее так засекретили, то… Тут же были подготовлены свежие информационные материалы по проблеме, и Лаврентий Павлович ознакомил с ними Сталина. Официальное письмо Наркома внутренних дел на эту тему практически совпало по времени с распоряжением ГКО об организации работ по урану. Обязать Академию наук СССР, академик Иоффе, возобновить работы по исследованию осуществимости использования атомной энергии путем расщепления ядра урана и представить Государственному комитету обороны к 1 апреля 1943 года доклад о возможности создания урановой бомбы или уранового топлива. Произошло это 28 сентября 1942 года, то есть примерно через полтора месяца после запуска в Штатах Манхэттенского проекта. Поначалу работа шла медленно. 7 ноября 1944 года, несмотря на праздничный день советского календаря, Берия представил Сталину неофициальный пока доклад о состоянии атомного проекта. За два истекших года из-за недостаточного внимания к этому вопросу и плохого материально-технического оснащения геолого-разведочных партий разведка урановых месторождений почти не сдвинулась с места. После этого доклада самому Берии было дано поручение разработать новый проект постановления о работах по урану, чем он немедленно и занялся. Работы по бомбе резко ускорились после того, как стало ясно, что это не фантастика. Гонка ради выживания. 24 июля 1945 года во время Потсдамской конференции президент Соединенных Штатов Трумэн сообщил Иосифу Сталину, что США теперь имеет новое оружие необыкновенной разрушительной силы. Советский лидер выслушал, вежливо улыбнулся, но более никак не прореагировал. Британский премьер-министр Черчилль, знавший, что речь идет об атомной бомбе незадолго перед тем, успешно испытанной на полигоне в Лос-Аламосе, счел такое отсутствие интереса верным признаком полной неосведомленности Сталина относительно темы разговора. Но на самом деле вождь СССР все прекрасно понял. Более того, он уже знал о взрыве, поскольку получил соответствующий доклад. «Было это там же, в Потсдаме, период работы конференции глав великих держав», писал в мемуарах сын Берии. «Прибыли люди из разведки, у которых уже были на руках материалы, связанные с испытаниями первой атомной бомбы. Доложили отцу. Отец, в свою очередь, тут же доложил Сталину. Иосиф Виссарионович был очень недоволен. Раздражение понятно. Американцы нас опередили. Естественно, в довольно резкой форме поинтересовался, как обстоят дела у нас. Отец доложил, что нам потребуется еще год-два. Рассказал, в частности, что сам плутоний уже получен, полным ходом идут работы над конструкцией самой бомбы, и тем не менее, — сказал отец, — при самых благоприятных обстоятельствах раньше ничего у нас не получится». 6 августа 1945 года американский бомбардировщик сбросил атомную бомбу на японский город Хиросима. В американских военных архивах сохранилось подробное описание этого события. Сначала вылетели три самолета-разведчика, потом бомбардировщик с атомной бомбой, самолет со специальной измерительной аппаратурой и самолет, снабженный фототехникой. Японская противовоздушная оборона обнаружила самолеты, но из-за их малочисленности объявленная ею в городе воздушная тревога была отменена, а зенитная артиллерия бездействовала. В начале 9-го с высоты 10 тысяч метров на город была сброшена атомная бомба с трогательным названием «Малыш», которая взорвалась на высоте 600 метров. Число жертв первой в истории человечества ядерной бомбардировки достигло 200 тысяч человек. Работам над советской бомбой сопутствовала и масштабная дезинформация. В Сухуми был организован ядерный центр, для которого из Германии вывезли ряд видных ученых. Среди них был лауреат Нобелевской премии Густав Герц. Территория комплекса была огорожена и тщательно охраняема, однако весь Сухуми был в курсе, что за высоким забором атомы изучают. Реальным созданием бомбы занимались в других местах. Как вспоминал научный руководитель комиссии по атомному сырью и начальник занимавшегося ураном сверхсекретного спецсектора номер 6 Всесоюзного института минерального сырья профессор Михаил Альтгаузен, как-то раз в 1945 году он и другие геологи, специалисты по урану, были вызваны на совещание к Берии. «Нам ни в чем не было отказа. Рабочая сила появлялась по первому требованию, продукты и снаряжение выдавались вне очереди. Командировочные, например, нам платили в 4 раза больше, чем другим геологам». «А физика у вас марксистская?» Из-за атомного проекта физика находилась в благополучном положении, что особенно было заметно на фоне идеологического разгрома генетики и кибернетики. Тем не менее, пропагандистская атака на физиков была предпринята. В конце 1940-х годов началась публичная дискуссия о квантовой механике, в которой главными действующими лицами были Максимов, один из официально признанных идеологов в сфере философских проблем естествознания, и физик-теоретик Марков. Вышеупомянутый Максимов был по образованию физиком, однако переквалифицировался на философию. Занимался тем, что искал и разоблачал среди представителей естественно-научных дисциплин идеалистов, махистов и прочие чуждые элементы. Он и его сторонники, среди которых, к примеру, был философ Кузнецов и физик Штейнман, сначала критиковали философские взгляды Эйнштейна, а потом начали призывать отвергнуть теорию относительности вообще. Летом 1952 года в газете «Красный флот» появилась статья Максимова против реакционного эйнштейнианства в физике. Лагерь идеализма через Эйнштейна, Бора, Гейзенберга стал направлять развитие физики в тупик, писал Максимов. И тут, наконец-то, ответный удар нанесли физики во главе с Фоком. Академик Владимир Фок, физик-теоретик, задолго до этого знаменательного момента добровольно взвалил на себя еще и груз внимательного изучения достопамятного диалектического материализма, чтобы говорить с советскими философами на их языке, а при необходимости бить идеологов их же собственным оружием. Много лет спустя он любил пошутить о своем погружении в чепухологию, но тогда все было очень серьезно. Фок написал статью против невежественной критики современных физических теорий. Группа видных физиков — Там, Арцимович, Кекоин, Ландау и другие, в том числе и отец водородной бомбы Сахаров, сочинила письмо, адресованное Берии, который, по словам Фока, производил впечатление очень умного человека. Послание было передано ему во второй половине декабря 1952 года вместе со статьей Фока и сопроводительной запиской Курчатова, который сообщал, что полностью поддерживает авторов письма и разделяет изложенные в статье взгляды. «Глубоко уважаемый Лаврентий Павлович», — писали академики, Мы обращаемся к вам в связи с ненормальным положением, создавшимся в советской физике. Это положение является результатом ошибочной и вредной для интересов советской науки позиции, которую заняли некоторые из наших философов, выступающих по вопросам философии и физики. Важнейшими задачами советских философов в области физики является материалистическое обобщение громадного круга новых фактов, понятий и идей, накопленных современной физикой, и борьба против идеалистического извращения достижений физической науки. Вместо этого некоторые из наших философов, не утруждая себя изучением элементарных основ физики и сохраняя в этой области полное невежество, сочли своей главной задачей философское опровержение важнейших завоеваний современной физики. Основной атаке со стороны этой группы философов подвергается теория относительности и квантовая теория, лежащие в основе всей современной физики и представляющие собой теоретическую базу электронной и атомной техники. Статью Максимова академики без обиняков называли невежественной и антинаучной, поскольку автор объявлял идеалистической нелепостью теорию, которая сыграла революционную роль в развитии физики, выяснив новые физические свойства пространства и времени и установив законы движения быстрых частиц. Эта теория, глубоко материалистическая по своей сущности, подтверждается с замечательной точностью огромным количеством экспериментальных фактов. Несомненно также, что важнейшие проблемы, стоящие перед советской физикой, проблемы элементарных частиц и ядерных сил, не могут быть разрешены без использования теории относительности. Физики просили оградить науку от нападок философов, тянущих ее назад, и помочь с опубликованием статьи Фока. К письму прилагался также отзыв члена-корреспондента АН СССР Блохинцева. Статья Фока представляется мне принципиально правильной. Путаница, опубликованная в «Красном флоте» товарищем Максимовым, кроме вреда ничего принести не может, причем вреда двойного, и для развития у нас философии и физики, поэтому критика Фока очень своевременна. Соблюдая правила игры, Блохинцев делал ряд замечаний к тексту, рекомендуя яснее прописать заслуги отечественной науки, в развитие которой самому Фоку удалось сделать первостепенный вклад. Берия отреагировал быстро. Записка Берии секретарю ЦК КПСС Маленкову с предложением рассмотреть вопрос об опубликовании статьи академика Фока. 24 декабря 1952 года. Секретно. В ЦК КПСС. Товарищу Маленкову. В газете «Красный флот» от 13 июня 1952 года была опубликована статья члена-корреспондента АН СССР Максимова, работающего в Институте философии АН СССР в области философии естествознания, против реакционного эйнштейнианства в физике. Академик Фок, физик-теоретик, работающий в физическом институте АН СССР, считая указанную статью члена-корреспондента Максимова антинаучной и неправильно ориентирующей наших научных работников и инженеров, написал в порядке дискуссии с Максимовым статью против невежественной критики современных физических теорий. Известные вам физики товарищи Курчатов, Алиханов, Ландау, Там, Кикоин, Александров, Арцимович, Сахаров, Головин, Мещеряков, Флеров, Леонтович разделяли взгляды, содержащиеся в статье академика Фока, обратились к нам с просьбой об опубликовании этой статьи. Пересылаю в ЦК КПСС статью академика Фока и письма упомянутых выше физиков на ваше рассмотрение. Берия. Реакция ЦК тоже оказалась быстрой и недвусмысленной. Уже через несколько дней после записки Берии секретарь ЦК КПСС Михайлов и заведующий отделом науки и высших учебных заведений ЦК КПСС Жданов докладывали Маленкову. Газета «Красный флот», редактор Зенушкин, допустила ошибку, напечатав статью Максимова, не соответствующую ее профилю. В этой статье односторонне излагаются спорные дискуссионные вопросы современной физической теории. Товарищу Зенушкину указано на недопустимость публикации материалов, находящихся вне компетенции редакционной коллегии газеты. Статья Фока была опубликована в журнале «Вопросы философии» номер 1 за 1953 год. В том же номере в порядке дискуссии напечатали и очередное творение Максимова — статью «Борьба за материализм в современной физике». В начале февраля борец с идеализмом решил тоже написать письмо Лаврентию Павловичу. Упоминание вашего имени академиком Фоком не только является необычным и не встречавшимся в редакционной практике, автор настоящих строк уже 30 лет работает в марксистских журналах, случаем, но противоречит основной линии нашей научной жизни, покоящейся на борьбе мнений и свободе критики. Поэтому имеются все основания полагать, что академик Фок просто злоупотребляет вашим именем в целях поддержания своей, в корне ошибочной и вредной идеологической линии. Выступая в таком духе, академик Фок оживляет было совсем уже разгромленные в СССР течения, идущие от физиков-идеалистов капиталистических стран. Как известно, вейсманизм-морганизм опирался на воззрение таких физиков, как Шрёдингер, теория резонанса в химии опиралась на воззрение Гейзенберга, космологические бредни о замкнутой конечной Вселенной опираются и исходят от Эйнштейна и так далее и тому подобное. Все сторонники такого рода воззрений сейчас находят в академике Фоке главаря. Нет сомнения, что такого рода воззрения ничего общего с наукой не имеют и будут разбиты. Поскольку ссылки академика Фока на вас противоречат нашей партийной и государственной практике, поскольку нельзя даже в мыслях допустить какую бы то ни было обоснованность ссылок на вас академика Фока, поскольку прочность позиции академика Фока очевидна, я считаю своим партийным и гражданским долгом довести до вашего сведения о недопустимом поведении академика Фока в отношении вас и вообще методов обсуждения насущных вопросов советской науки. Берия и это письмо передал Маленкову с пометкой «В дополнение к материалам, пересланным от 24.12.52 года». Маленков подчеркнул в письме особо красочные обороты и наложил резолюцию. «Товарищу Михайлову и Жданову прошу ознакомиться и сообщить ваше мнение». Маленков, 21.02.53 года. Письмо Максимова было сдано в архив, и более о нем не вспоминали. Но во второй половине 1940-х гонка за бомбой была вопросом прямого выживания СССР. Котел запущен. 14 сентября 1945 года, через две недели после капитуляции Японии, в Москве появилась делегация членов Конгресса США под руководством Колмера. Американцы предлагали СССР экономическую помощь, но при условии выполнения целой серии требований. Вывести советские войска из Восточной Европы, не оказывать политической поддержки правительствам этих стран, раскрыть советские военные расходы, а также любые сведения об экономике, которые затребует американская сторона. И еще много пунктов, на которые Сталин согласиться не мог. 14 декабря 1945 года было принято решение о создании нового конструкторского бюро для работы над атомной бомбой. Местом его расположения был выбран Саров в Горьковской области. Там находился военный завод номер 550, выпускавший артиллерийские снаряды. 25 января 1946 года состоялась первая встреча Сталина с научным руководителем работ по созданию советской атомной бомбы Курчатовым. В совещании также участвовал председатель специального комитета по использованию атомной энергии Берия, нарком иностранных дел Молотов, председатель Госплана СССР Вознесенский и другие руководители. Впоследствии Курчатов записал в дневнике, что Сталин говорил о том, что на науке экономить нельзя. «Не стоит заниматься мелкими работами, а необходимо вести их широко, с русским размахом, что в этом отношении будет оказана самая широкая всемерная помощь», подчеркнул вождь и добавил, что проект должен вестись не по принципу снижения затрат, а так, чтобы работы приносили максимальный результат. 25 июля 1946 года американцы начали атомные испытания на Тихоокеанском атолле Бикини, входящем в состав Маршалловых островов. Это был первый в истории человечества подводный ядерный взрыв. Перед испытаниями с острова были переселены 167 живших там аборигенов, а вместо их на этой территории разместили более 5000 различных подопытных животных, среди которых были козы, свиньи и крысы. В тех ядерных испытаниях приняли участие 242 корабля, 156 самолетов и 25 тысяч специальных постов дозиметрического контроля. Атомная бомба была спущена под воду на глубину 27 метров. 8 судов-мишеней потонули, а еще 8 получили повреждения. 17 сентября 1946 года Сталин дал интервью корреспонденту Sunday Times Александру Верту, кроме прочего сказав, «Атомные бомбы предназначены для устрашения слабонервных, но они не могут решать судьбы войны, так как для этого совершенно недостаточно атомных бомб». Вечером 25 декабря 1946 года в Москве в лаборатории, возглавляемой Игорем Курчатовым, был запущен первый в Европе ядерный реактор F1. Тогда слово «реактор» еще не прижилось, и агрегат называли атомным котлом. Главной задачей коллектива ученых было создать установку, которая позволит получать из урана-238 плутоний-239, так называемый оружейный плутоний, необходимый для создания атомной бомбы. В реакторе Курчатова стержни из кадмия позволяли управлять потоком нейтронов, которыми облучали металлический уран, а в качестве замедлителя использовался графит. Системы охлаждения первая установка не имела. Средством аварийной защиты служил дополнительный кадмиевый стержень, висевший на тросе над активной зоной. Курчатов, не вполне доверяя приборам, долженствующим опустить эту болванку, лично положил возле реактора топор и сказал своим помощникам: «Если что, рубите трос». Но атомный котел был запущен, разогрет и заглушен без проблем. 8 июня 1948 года на юге Урала, неподалеку от озера Кыштым, был запущен уже промышленный атомный реактор мощностью 100 мегаватт. В апреле 1949 года была получена первая порция оружейного плутония. Под угрозой сурового наказания работники железной дороги должны обеспечить скорость движения эшелонов со специальной серией вагонов не менее 400 км в сутки. Особо срочные грузы даже объемом в один вагон доставлять из Челябинска на стройку отдельными паровозами. Берия. 29 августа 1949 года на полигоне под Семипалатинском была взорвана первая советская атомная бомба. Ее устройство было аналогично американской плутониевой бомбе, четырьмя годами раньше уничтожившей японский город Нагасаки. Из сообщения ТАСС от 25 сентября 1949 года. 23 сентября президент США Трумэн объявил, что по данным правительства США, в одну из последних недель в СССР произошел атомный взрыв. Одновременно аналогичное заявление было сделано английским и канадским правительствами. Вслед за опубликованием этих заявлений в американской, английской и канадской печати, а также в печати других стран, появились многочисленные высказывания, сеющие тревогу в широких общественных кругах. В связи с этим ТАСС уполномочен сообщить следующее. В Советском Союзе, как известно, ведутся строительные работы больших масштабов, строительство гидростанций, шахт, каналов, дорог, которая вызывает необходимость больших взрывных работ с применением новейших технических средств. Поскольку эти взрывные работы происходили и происходят довольно часто в разных районах страны, то возможно, что эти работы могли привлечь к себе внимание за пределами Советского Союза. Что касается производства атомной энергии, то ТАСС считает необходимым напомнить о том, что еще 6 ноября 1947 года министр иностранных дел СССР Молотов сделал заявление относительно секрета атомной бомбы, сказав, что этого секрета давно уже не существует. Это заявление означало, что Советский Союз уже открыл секрет атомного оружия, и он имеет в своем распоряжении это оружие. Научные круги Соединенных Штатов Америки приняли это заявление Молотова как блеф, считая, что русские могут овладеть атомным оружием не ранее 1952 года. Однако они ошиблись, так как Советский Союз овладел секретом атомного оружия еще в 1947 году. Что касается тревоги, распространяемой по этому поводу некоторыми иностранными кругами, то для тревоги нет никаких оснований. Руководители проекта физик-ядерщик Курчатов и государственный куратор Берия по случаю успеха были отмечены наградами. Курчатов стал героем социалистического труда, а Лаврентий Павлович был удостоен ордена Ленина. Весь научный коллектив был отмечен сталинской премией, ученым выделили элитные дачи в Подмосковье и личные автомобили «Победа». Курчатов получил самую роскошную советскую машину ЗИС. Атомные бомбы вместо ледоколов. Иногда реальность или, как минимум, попытки повлиять на нее выглядели как фантастический роман. Тем более в те времена, когда атомная энергия казалась могучим средством, готовым служить человеку, а экологическая опасность еще не осознавалась. Павел Филин, Маргарита Емелина и Михаил Савинов в книге «Арктика. За гранью фантастики» описывают такое предложение. Среди архивных материалов Арктического и Антарктического научно-исследовательского института, находящихся в фондах архива научно-технической документации, обнаружилась записка председателю Совета министров СССР генералиссимусу товарищу Сталину от действительного члена географического общества при Академии наук СССР Пекарского Алексея Михайловича от 10 июня 1946 года. Автор этой записки предлагал усовершенствовать проходимость Северного морского пути, используя внутриатомную энергию. Пекарский писал: «Дозируя заряд атомной бомбы в зависимости от мощности скопления льда, можно разбить любой затор, следовательно, отпадает зависимость для проходимости судов от ледовой обстановки. Самолет, груженный атомными бомбами, пролетает вдоль трассы и разбивает лед, образуя канал, по которому проходит караван судов. Это означает, что к концу пятилетки навигация в Арктике может происходить без перерыва круглый год, и притом не только вдоль береговых полыней, но в любом направлении. Например, может быть проложена трасса от Новой Земли на Аляску по кратчайшему направлению через полюс. Таким образом, предлагалось не только использовать атомную энергию для развития судоходства по сложившемуся морскому пути, но и создать морскую трансполярную магистраль. По мере осознания того, какой вред может причинить радиация человеку и всему живому, идея свободного применения атомных взрывов в хозяйственных целях сходила на нет. Зато Советский Союз стал единственной в мире страной, создавшей целый флот ледоколов с атомными силовыми установками. Против стихии. Гонка за атомной бомбой происходила в обстановке послевоенной разрухи, к которой добавили стихийная проблема. Засуха 1946 года повлекла за собой неурожай и голод в СССР. Обещанная отмена карточной системы оказалась невозможной. 16 сентября 1946 года произошло повышение зарплаты, но вскоре поднялись в более чем в два раза цены на мясо, сливочное масло, хлеб, сахар. Сельское хозяйство СССР оказалось в глубоком кризисе не только из-за погодных условий. Не хватало рабочих рук, в дефиците было горючее для техники. Курировать сельское хозяйство Сталин поручил Маленкову, решать проблему с топливом Берии. Кризис был преодолен сравнительно быстро, так что 14 декабря 1947 года вождь подписал постановление Совета министров СССР и ЦК ВКПБ номер 4004 о проведении денежной реформы и отмене карточек на продовольственные и промышленные товары. Но вскоре появилась масштабная идея предотвращения сельскохозяйственных проблем как таковых. 20 октября 1948 года был принят так называемый «Сталинский план преобразования природы». Соответствующее постановление Совета министров СССР и ЦК ВКПБ носило название «О плане полезащитных лесонасаждений, внедрение травопольных севооборотов, строительство прудов и водоемов для обеспечения высоких устойчивых урожаев в степных и лесостепных районах Европейской части СССР». Согласно сталинскому плану, с целью предотвращения засух и песчаных бурь на территории южных районов страны планировалось высадить более 4 миллионов гектаров леса и создать водоемы, преобразовав коренным образом флору и фауны страны Советов. В этом сталинском плане преобразования природы было запланировано и возведение промышленных электростанций и прокладка каналов, которые получили громкое название «Великих стройк коммунизма». Были возвращены к жизни проекты, созданные еще в середине 30-х годов, когда был построен канал Москва-Волга. И в первую очередь идея канала между Волгой и Доном. В Российской империи существовало более 30 проектов возведения канала, но при этом ни один из них так и не был даже начат. В СССР в середине 30-х годов создан проект строительства канала, но само строительство началось только в 1948 году. Руководил им Сергей Жук, а работали на строительстве как враги народа, так и уголовники, а также вольнонаемные строители и пленные немцы. И заключенные, и вольные работники работали на одних и тех же работах. Нередкостью были смешанные бригады. Зэкам было обещано в качестве награды досрочное освобождение. На стройке день содержания под стражей засчитывался за 2-3 дня. И действительно, к примеру, только из работавших в Цимлянском гидроузле досрочно были освобождены 26 тысяч человек. 3 тысячи бывших каналоармейцев получили государственные награды, 15 человек были удостоены Ордена Трудового Красного Знамени. Около 2 часов дня 31 мая 1952 года воды рек Волги и Дона впервые слились между собой. А 27 июля 1952 года состоялось торжественное официальное открытие Волгодонского канала. Именно в этот день каналу было присвоено имя Ленина. Но самым грандиозным по масштабам был уже упомянутый план создания защитных лесополос, остановки подвижных песков, превращения засушливых земель в богатые луга и урожайные поля. Совет министров СССР, Центральный комитет ВКПБ, постановление 20 октября 1948 года, номер 3960. О плане полезащитных лесонасаждений, внедрение травопольных севооборотов, строительство прудов и водоемов для обеспечения высоких и устойчивых урожаев в степных и лесостепных районах Европейской части СССР. Совет министров СССР и Центральный комитет ВКПБ отмечают, что часто повторяющимися засухами и суховеями в степных и лесостепных районах Европейской части СССР сельскому хозяйству этих районов наносится значительный ущерб. В то же время наукой доказано, а практикой передовых колхозов, совхозов, МТС и районов подтверждено, что при правильном ведении земледелия в этих районах имеются все возможности получать высокий и устойчивый урожай сельскохозяйственных культур и создать прочную кормовую базу для развития животноводства. Для этого необходимо всем колхозам и совхозам степных и лесостепных районов на основе многолетнего опыта ряда научно-исследовательских институтов, передовых колхозов и совхозов, начиная с 1949 года, приступить к планомерному и широкому внедрению системы агрономических мероприятий по подъему земледелия, основанной на учении виднейших русских агрономов Докучаева, Костычева, Вильямса, получившей название травопольной системы земледелия, в которую включаются а. Посадка защитных лесных полос на водоразделах, по границам полей севооборотов, по склонам балок и оврагов, по берегам рек и озер, вокруг прудов и водоемов, а также облесение и закрепление песков. Б. Правильная организация территории с введением травопольных полевых и кормовых севооборотов и рациональным использованием земельных угодий. В. Правильная система обработки почвы, ухода за посевами и прежде всего широкое применение черных паров, зяби и лущения стерни. Г. Правильная система применения органических и минеральных удобрений. Д. Посев отборными семенами, приспособленных к местным условиям высокоурожайных сортов. Е. Развитие орошения на базе использования вод местного стока путем строительства прудов и водоемов. Указанная система мероприятий является надежным орудием борьбы с засухой, способствует повышению плодородия почв, получению высоких и устойчивых урожаев, прекращению смыва и выдувания почв, закреплению песков и наиболее правильному использованию земель. Вместе с тем, эта система дает возможность развивать разностороннее хозяйство с правильным соотношением полеводства, животноводства и других отраслей и обеспечивает значительный рост товарности хозяйства. В целях преодоления губительного влияния суховеев на урожай сельскохозяйственных культур, предохранения от выдувания плодородных почв Поволжья, Северного Кавказа, центрально-черноземных областей и улучшения водного режима и климатических условий этих районов признать необходимым создание в течение 1950-1965 годов следующих крупных государственных лесных полос. Государственной защитной лесной полосы от Саратова до Астрахани по обоим берегам реки Волги шириной по 100 метров и протяженностью 900 километров. Государственной защитной лесной полосы в направлении Пенза-Екатериновка, Вешенская, Каменск на Северном Донце, на водоразделах рек Хопра и Медведицы, Калитвы и Березовой, состоящей из трех полос шириной по 60 метров каждая, с расстоянием между полосами 300 метров и протяженностью 600 километров. Государственной защитной лесной полосы в направлении Камышин-Сталинград, на водоразделе рек Волги и Иловли, состоящей из трех полос шириной по 600 метров каждая, с расстоянием между полосами 300 метров и протяженностью 170 километров. Государственной защитной лесной полосы в направлении Чапаевск-Владимировка, состоящей из четырех полос, шириной по 60 метров каждая, с расстоянием между полосами 300 метров и протяженностью 580 километров. Государственной защитной лесной полосы в направлении Сталинград-Степной-Черкесск, состоящей из четырех полос шириной по 60 метров каждая, с расстоянием между полосами 300 метров и протяженностью 570 километров. Государственной защитной лесной полосы в направлении горы Вишневая, Чкалов, Уральск, Каспийское море, по берегам реки Урал, состоящей из шести полос, три по правому и три по левому берегу, шириной по 60 метров каждая, с расстоянием между полосами 100-200 метров и протяженностью 1080 километров. Государственной защитной лесной полосы Воронеж-Ростов-на-Дону, по обоим берегам реки Дон, шириной по 60 метров и протяженностью 920 километров. Государственной защитной лесной полосы по обоим берегам реки Северный Донец от города Белгород до реки Дон шириной по 30 метров и протяженностью 500 километров. Создание указанных государственных защитных лесных полос возложить на Министерство лесного хозяйства СССР. Начало работ по осуществлению сталинского плана преобразования природы сопровождалось мощной пропагандистской кампанией. В газетах и журналах появились статьи, посвященные этому грандиозному проекту, не имевшему аналогов в мировой истории. Заголовки призывали умело сочетать весенний сев с лесопосадками. Тут же рядом, в репортажах, рассказывалось, как инженеры создают, а заводчане внедряют в производство новейшие лесопосадочные машины. Знаменитый певец русской природы Константин Паустовский выпустил рассказ «Шиповник», трогательную историю первой любви на фоне борьбы с суховеями. Через день Маша жила уже недалеко от Камышина, в передвижном вагончике, стоявшем в степи, около пруда с глинистыми голыми берегами. В этом доме-вагончике, его называли «казенкой», поселились работники колхозной лесной посадки. Все волновались из-за новых желудей, присланных для посадок, взойдут ли. Волновались из-за суховея, приближавшегося с юго-востока. Там, за Волгой, уже залегла по горизонту стекловидная мгла. Слово «солончаки» повторялось беспрерывно. Солончаки были самыми назойливыми и опасными врагами молодого леса. эти мертвые лишаи среди степей, эта желтая глина, блестевшая на изломе белым отблеском соли. Лесные посадки зеленоватой мелкой рекой переливались через взгорье и уходили в сухие степи, где курилась над широкими шляхами красноватая пыль. Зазвучала по радио соответствующая песня, слова Адриасова, музыка Заславского. «Идем же, товарищ, на засуху в бой, мы крепость зеленую строим с тобой». Повсюду появился плакат «Засуху победим», на котором вождь с карандашом в руке рассматривал карту со схемой государственных лесополос. Другой популярный плакат призывал колхозников досрочно выполнять план посадки государственных лесных полос. Фельетонисты клеймили позором тех, кто не ухаживал за молодыми деревьями или оставлял лесополосы без охраны. СССР и США. Очень большая игра. Сталин пытался в 1948 году повлиять на проходившие в Америке президентские выборы. Кандидатом, устраивавшим вождя народов, был Генри Уоллес. Будучи в 1940-1944 годах вице-президентом США, он побывал в СССР, в мае 1944 года посетил Колыму, но ничего не сообщил о многочисленных советских лагерях с заключенными. Хотя Уоллес и считался правой рукой Франклина Рузвельта, тот не стал во время последних выборов брать его в напарники, а назначил министром торговли. Этот пост Уоллес занимал и при президенте Трумэне, который выступал за жесткое противостояние СССР на мировой арене. Уоллес же выступал за развитие отношений с Советским Союзом, расширение коммерческих связей и сотрудничества, считая, что жесткость никогда никому не обеспечивала реальных и прочных достижений ни школьным хулиганам, ни предпринимателям, ни мировым державам. 12 сентября 1946 года состоялось выступление Уоллеса с речью «Дорога к миру» перед 20 тысячами человек в Madison Square Garden. Американский действующий министр заявил, что США нужно отказаться от противостояния с СССР, в том числе на территории Восточной Европы. «Мы должны признать, что политическая ситуация в Восточной Европе не наше дело, точно так же, как не дело России политическая ситуация в Латинской Америке, Западной Европе и Соединенных Штатах. Нам может не нравиться то, что творят русские в Восточной Европе. Аграрная реформа, экспроприация промышленности, подавление основных свобод — все это оскорбляет огромное большинство граждан Америки. Но нравится нам или нет, но русские постараются сделать социалистической свою сферу влияния точно так же, как мы стараемся сделать демократической свою сферу влияния». Спустя 8 дней президент Трумэн попросил Уоллеса написать прошение об отставке. Подписывая это свое прошение перед объективами камер, Уоллес, в свою очередь, призвал Трумэна отказаться от иррационального страха перед Россией. Но Трумэн придерживался другого мнения. Но многим в мире, и в том числе Сталину, речь Уоллеса пришлась по душе. Через 5 дней после того, как он ее произнес, на стол Сталину легли вопросы Александера Уэрта, московского корреспондента, английской газеты Sunday Times. Вопрос. Говоря словами господина Уоллеса в его последней речи, могут ли Англия, Западная Европа и Соединенные Штаты быть уверены, что советская политика в Германии не превратится в орудие устремлений, направленных против Западной Европы? Ответ. Я считаю исключенным использование Германии Советским Союзом против Западной Европы и Соединенных Штатов Америки. Я считаю это исключенным не только потому, что Советский Союз связан договором о взаимной помощи против германской агрессии с Великобританией и Францией, а с Соединенными Штатами Америки решениями Потсдамской конференции трех великих держав, но и потому, что политика использования Германии против Западной Европы и Соединенных Штатов Америки означала бы отход Советского Союза от его коренных национальных интересов. Отправленный в отставку Уоллес во главе сформированной им прогрессивной партии решил участвовать в президентских выборах 1948 года, продолжая курс Франклина Рузвельта. В предвыборной кампании Уоллеса участвовали вдова президента Рузвельта Элеонора Рузвельт и его сын Элиот Рузвельт. К ним присоединились Альберт Эйнштейн и Томас Манн. Уоллес считал необходимым заручиться поддержкой Сталина и написал ему открытое письмо, предложив план окончания начавшейся холодной войны. Вместе со своей соратницей, популярной пацифисткой Анитой Маккормик, Блейн Уоллес собирался отправиться на самолете в Москву и, встретившись со Сталиным, договориться о мире и дружбе. Полет не состоялся. Вместо этого прошли беседы Уоллеса с заместителем министра иностранных дел и постоянным представителем СССР при ООН Андреем Громыко. Уоллес отсылает согласованные вопросы Сталину, который в своем открытом ответе представляет Уоллеса как кандидата мира. Сталин отмечает, что можно соглашаться или не соглашаться с программой господина Уоллеса. Но одно все же несомненно. Ни один государственный деятель, имеющий заботу о мире и сотрудничестве народов, не может пройти мимо этой программы, ибо она отражает надежды и стремления народов к упрочению мира и, несомненно, будет иметь поддержку со стороны многих миллионов простых людей. Я не знаю, одобряет ли правительство США программу господина Уоллеса как базу для соглашения между СССР и США. Что касается правительства СССР, то оно считает, что программа господина Уоллеса могла бы послужить хорошей и плодотворной базой для такого соглашения и для развития международного сотрудничества, ибо правительство СССР считает, что, несмотря на различия экономических систем и идеологий, существование этих систем и мирное урегулирование разногласий между СССР и США не только возможны, но и, безусловно, необходимы в интересах всеобщего мира. На съезде прогрессивной партии Уоллес заявил: «Я намерен положить конец производству страха, использовать все свои полномочия для того, чтобы остановить производителей страха, засоряющих сознание народа красной угрозой. Американскому народу нужно меньше красной угрозы и больше красного мяса. Миллионам известно, что ни Кремль, ни коммунисты продают молоко по 24 цента за кварту и мясо по доллару 30 центов фунт. Вот реальная проблема, и она создана не красными». Уоллес с треском проиграл выборы, заняв лишь четвертое место и получив всего лишь 2,36% голосов.